Глава 11. Гончаров подтянул ремень брюк, пушку бы не потерять. Он, как и Казанцев, носил ствол не в плечевой кобуре, а сзади в поясной. При их комплекции это гораздо удобнее, ничего не выпирает, ничего не мешает. Один раз Паша очень долго рассматривал понравившуюся ему кобуру. Ларьки в изобилии предлагают сей ходовой нынче товар. Даже попросил у девушки-продавщицы разрешение примерить и даже сунул в кобуру по забывчивости своего табельного приятеля-кормильца. Девушка, впрочем, нисколько не удивилась, оценила героический вид Гончарова и произнесла заученное когда-то «Вам очень идет, непременно берите». Паша покрасовался перед зеркалом, поприседал, попрыгал, довольно похрюкал, но когда узнал цену, очень скромно снял планируемую покупку, переложил пистолет в свою старенькую поясную и, сказав продавщице, что кобура ему тесновата, покинул ларек. Продавщица, пожав плечами, повесила товар на витрину. Не поймешь этих бандитов. — Петрович, я на уличную, с липовым маньяком. Покажет, куда камешки да гайки серьги зарыл. Говорит, что якобы в огороде, хрестоматийное место. Потом в подвал, где собачка, тоже пускай показывает, так что на целый день, наверное, пока Семёныч все там запишет. — Он в расколе, сожитель-то? — Да, все по науке, музыкант поработал. Парнишка действительно вляпался, кинул какого-то чудика на бабки, тот к своим друзьям-покровителям помчался, а те, как водится, врубили счетчик. — А собаку где он взял? — У старушки отобрал, на другом конце города, накануне. Привязал ее в подвале, а утром забрал. Там же в подвале зарыл парик, бейсболку и куртку, уже после убийства. Он до того все предусмотрел, что приготовил бутылку с водой кровь смыть. Бутылочку, кстати, тоже изымем. С доказухой у нас порядочек. А клоуна-то нашел? Да, он, оказывается, за шкаф упал. Там дырка с ладонь шириной. Бывает же. Смотрите, чтобы в подвале или на огороде муженек вас лопатой не оглавушил. Ему вышачок мерещится, на все пойдет. — С нами терминатор едет, он ему и дернуться не даст. Терминатор — так звали вовсе не служебную собаку. Этим почетным званием был наделен один сержант милиции. Получил он его не за внешний вид, который, надо сказать, был мелкокалиберным, а за то, что год назад в одиночку задержал целый автобус с бандитами, ехавшими на рынок громить черных. Кто-то позвонил в дежурку и предупредил о надвигающемся межнациональном конфликте. Назвал время погрома и приметы автобуса с боевиками. Так получилось, что сержант оказался в дежурке один. В выходные дни в отделе всегда минимум народа, и из этого минимума кто-то постоянно обедает, а кто-то спит, отдыхает. Не растерявшись, сержант достал из оружейки автомат, вырвал из машины начальника замок зажигания, соединил провода напрямую и полетел на захват. К рынку вела единственная трасса, у которой и притаился милиционер. Он успел тик в тик, автобус показался на дороге через минуту. Терминатор аккуратно поджал Икарус жигулями к обочине и вынудил остановиться. Потом также аккуратно предложил водителю открыть двери, наведя на него короткоствольный Калашников. Первая проба оказалась неудачной, в автобусе ехали немецкие туристы. «Wen sich nicht verstehen, Herr Polizei!» Но не ошибается тот, кто нифига не делает. Второй заход оказался в тему. Повторив маневр, сержант заскочил в следующий автобус и, убедившись, что пассажиры на немецких туристов не катят, продырявил потолок короткой очередью. Затем, продемонстрировав знание основ русского разговорного языка, заставил всех выйти на улицу и прилечь на газон. Впоследствии один из бандитов сказал по секрету, что их дважды останавливали инспектора ГАИ, и каждому водитель отстегивал по заранее приготовленной тонне баксов. Сержант же получил после этого случая свою грозную кликуху, денежную премию в четверть оклада и репутацию крутого парня, что, наверное, является основным для настоящего мужчинки. — По маньяку что-нибудь слышно? Я имею в виду не этого. Пока затихарился, гадина. Наверное, все-таки в телеке себя увидел, несколько раз крутили. Сейчас заводы пивные трясут, но пока мимо. Он снова объявится, не сегодня-завтра. Вполне возможно. Гончаров вышел из кабинета. Белкин еще раз перечитал составленную депешу. Начальнику УВД города Саратова в связи с расследованием тяжкого преступления прошу срочно проверить, не проживает ли в Саратове по адресу улица Краснознаменная, дом 12, квартира 34, гражданин Королев Игорь Валерьевич, 1967 года рождения. При отсутствии Королева в адресе прошу опросить жильцов на предмет его возможного местонахождения. Ответ телетайпом, материал почтой. Белкин свернул лист в трубочку и направился в дежурную часть посылать телеграмму. Машина притормозила на небольшой улочке Петроградской стороны. Почти одновременно из подъезда вышел человек в надвинутой на глаза кепке и прыгнул на заднее сиденье иномарки. Машина плавно отъехала и, покрутившись по улицам, остановилась неподалеку от кафе «Зурбаган». Сидящий на переднем сиденье пассажир, не оборачиваясь, произнес: «Коленька, вон там машинка, видишь, очень неприятная. Кажется, она катится за нами аж с Невского». «Не волнуйтесь, пожалуйста, нас невозможно было проследить». «Хорошо, мой друг, полагаюсь на твой профессиональный глаз. Ну, какие у нас новости, дружок?» Последний вопрос был обращен к подсевшему человеку. «Кое-что есть. Повезло немного. Шеф ушел, оставив кабинет открытым, я полистал бумаги. Скоро проверка, он собрал все дела в районе, чтобы наставить резолюций». «Прекрасно, не томи, пожалуйста». «В основном полнейшая туфта, стучат на соседей, на мелкую шпану, наркоманов и прочую дохлятину. Но есть и интересные бумажки. Кое-кто барабанит на братву». «Слушаю». «Некто Цеплаков состоит на связи у Белкина. Это опер из убойного отдела. Слава богу, на вас пока ничего нет, но все равно опасно. Информация внутри семей расходится достаточно быстро, и нет никаких гарантий, что завтра и у вас не появится проблем». «Цеплаков — это фамилия?» «Нет, псевдоним». «Что о нем известно?» «К сожалению, ничего, но вполне возможно, что он человек высокого уровня». «Вот как? Это почему?» «В некоторых бумагах идет речь о таких вещах, которых рядовой бык просто не может знать, а поэтому он опасен». «Действительно, сколько будет стоить узнать эти данные?» «Я попытаюсь найти кого-нибудь в информационном центре». «Сколько, дорогой?» 500. «Вопрос улажен. Даже если лично ко мне этот Цеплаков никакого отношения не имеет, мы перепродадим информацию. Просьба не затягивать. Каждому Иуде свой кнут. Постараюсь пробить на этой неделе». «Хорошо. Ты сделал то, о чем я просил в прошлый раз? Человек уже в розыске?» «Да, я объявил его в розыск, хотя сейчас с этим трудновато». «Перестань ныть. Если бы это было просто, ты не получал бы таких премиальных. Как скоро его задержат?» «Сложно сказать. Объявить в розыск вовсе не означает, что каждый постовой будет высматривать его физиономию в толпе. Если он случайно где-нибудь влетит в ментовскую и не соврет своих данных, мне сразу отзвонятся. Я его якобы по грабежу разыскиваю». «Постарайся ускорить процесс. Человек нужен нам позарез. Он не держит слова и должен быть наказан». «Хорошо. Есть еще что-нибудь?» «Да, вот список следователей. Прочти и запомни. У них в производстве дела на наших людей. Прощупай, кому можно дать». «Сделаю». «Тогда всего доброго, дорогой. До скорой встречи. Коленька, вон у того домика тормозни». Машина свернула вправо и, проехав пару сотен метров, вновь остановилась. Человек на заднем сиденье поглубже надвинул кепочку и вышел из машины. «Давай, Коленька, в Зурбаганчик заскочим, покушать время». «Да, какая интересная нынче жизнь. И главное, Коленька, никому нельзя верить, никому, даже себе». При этом человек извлек из бардачка кассетный магнитофон и остановил запись. «Люблю молодых и глупых. Коготок увяз всей птички кранты. Верно, Коленька?» Секретно, экземпляр единственный, принял Белкин. Агент Цеплаков. Дата, место встречи обусловлено. Источник сообщает, что новых данных о причастных к убийству Мотылевского им не получено. Тем не менее, источнику удалось наладить контакты в группировке Шалимова, и не исключено, что в ближайшее время информация появится. Также источник сообщает, что в одном из подвалов в районе метро проживают два бомжа, которые употребляют наркотики. Задание. Продолжайте. Вернувшись из дежурной части РУВД, Белкин набрал номер своего приятеля из РУОПа. «Витек, я снова по Мотылевскому. Нет от братвы покоя ни светлым днем, ни темной ночью. Знаешь, на Гороховой ресторации есть огонек. Это случайно не покойного папы вотчина? Я на память сказать не могу, если хочешь, уточню. Но, кажется, нет, он в том районе не тусовался. Еще проблема, Витек. У вас много фоток всяких. Если скажешь, что нет, не поверю. Любите вы на кнопочку подавить. Может, даже видеозаписи найдутся. Как бы поглядеть? Само собой, не всю коллекцию, только то, что относится к любимым моим командам — Шалимова и Мотылевского. Вовчик, то, что есть у меня, я тебе, конечно, покажу. Это мои личные сбережения. И я ими как хочу, так и распоряжаюсь. Что касается остального массива, забитого в компьютер, сам понимаешь, лучше официально. Официально долго, мне позарез нужно, срочно. Есть выходы? Кое-что выплывает, без всякой конкретики пока. Есть свидетель, видевший киллера. Вполне возможно, из шалимовских бойцов. Надо бы фотки показать на коротке. Хорошо, я постараюсь подобрать что-нибудь. У нас, сам знаешь, конспирация до третьего колена, не шибко поспрашиваешь. Да, понимаю, полное блюдце секретов. Чего-чего? Так, поговорка одна. Ты не слышал, кто там на место Мотылевского метит? Все ж в семье не без папы. Не слышал, это генсеки сразу в кресло садились, а у братвы такое кресло дороговато стоит. За него повоевать требуется, хотя бы для проформы. Хорошо, Витек, я завтра перезвоню и подскочу. Бывай. Белкин положил трубку. Маловато времени. Неделька. Завалят мотылевские ребята невинного Шалимова и даже не извинятся. Потом шалимовские возьмут в руки стрелковое оружие, сядут в джипы и покрошат штучек 5-10 мотылевских быков. Ну и те не простят подобной подлянки, пока руки держат шашку, пока есть в жилах хоть капля крови, пока портит воздух хоть один враг, пока есть у врага хоть один не расстрелянный и не взорванный Мерседес, не будет ему покоя. Такой разворот событий вполне реален. В Москве сами собой ликвидировались две крупнейшие группировки. И тоже началось с убийства лидера. В некоторых особо демократических газетах двигались смелые версии, что ФСК и милиция спокойно взирали на войну команд, даже не пытаясь вмешиваться. И не свидетельствует ли это о том, что конфликт был спровоцирован самими органами, дабы таким способом покончить с организованной преступностью? Все на поимку ментовских провокаторов. Белкин достал баночку с кофе и воткнул чайник. Петрович ушел пить пиво, Казанова отсыпается. Ночью нашли забитого насмерть мужчину в канализационном люке. Кто-то шизовал. Казанова крутился до утра, прощаясь, сказал, что дельце не глухое, можно поднять, только нужно время. Время, время, всем нужно время. Белкин посмотрел на блюдце, затем принялся суммировать в голове разбросанные по разным углам факты, пытаясь получить единую картинку. Мотылевского валят на конспиративной квартире. Круг знавших адрес неизвестен. Валят накануне решающей встречи по поводу дележки доходов от открывшегося борделя. Ни раньше, ни позже вызывают по телефону. Возможно, по телефону. Звонок в ромашку еще ни о чем не говорит. После убийства в милицию приходит Шалимов и просит найти доказательства его невиновности. Не означает ли это, что сам он и убил конкурента? Спустя какое-то время он сдает Рашидова таблетку, якобы бывшего члена семьи Мотылевского, отстраненного шефом отдел и имеющего обиду на папу. Это подтвердилось? Нет, это не подтвердилось. Был ли Рашидов в команде Мотылевского, действительно ли последний обидел его? Это не есть факт, месье Дюк. Имеются еще хоть какие-нибудь улики на таблетку? Ничего. А тот звонок от шалимовского зама? Как же он сказал? Вам достаточно только поговорить с ним. Только поговорить, чтобы расколоть на убийство авторитета, не имея при этом никаких других улик. Я не видел еще таких идиотов, которые бы после разговора признавались в подобных вещах. Черт, я сам полный идиот. И за услуги вы получаете 10 000 долларов. Они же нашли элементарного козла отпущения, который бы действительно признался. А если бы в дальнейшем возникли какие-нибудь нестыковки, то дыры залатались бы с помощью баксов, я б сам их и залатал. Ни начальство, ни прокуратура, я бы грыз зубами землю, и никто бы не удивился. Опер честно выполняет свой долг. Умница, молодец, отметим в приказе. Вот почему они пришли ко мне. Поработайте, Владимир Викторович, поработайте, это ваши прямые обязанности. Очень меткий удар. Если б таблетка раскололся, я что, стал бы доказывать его невиновность? Нет, я бы посадил его, стопроцентно, и автоматически снял бы с Шалимова подозрения. Но таблетка умирает, и умирает, скорее всего, не сам. Что может означать только одно. Кто-то не хочет, чтобы с Шалимова снимались подозрения. Стало быть, Шалимов действительно не имеет к убийству никакого отношения. Ему просто сделали серьезную предъяву, и он попытался обставиться. И в свете всего сказанного напрашивается второй вывод. Ни о какой дележке доходов не может быть и речи. Провоцируется столкновение лбами двух крупнейших группировок города. А чтобы решиться на такое, надо иметь очень серьезный мотивчик. Очень! Не приказ какого-нибудь маразматика-генерала покончить с организованной преступностью, а что-нибудь покруче. Мой загадочный знакомый Игорь Королев имеет такой мотивчик. Может, еще кто имеет, но я пока нашел только Игорька. И самое главное, про этот мотив, я уверен, не знают ни шалимовские, ни мотылевские бойцы. Вовчик выпил кофе и поехал в исполком того района, где когда-то жил Королев.